Глава вторая. «Терпеть не могу!» – скривилась Алиса и попыталась открыть глаза. Терпеть она не могла, когда приходилось слушать с закрытыми глазами игру на пианино. Будто по оголенным нервам или чье-то хныканье, а то и жалобное нытье. Нет, слушать такое, именно не видя, себе дороже. Но глаза почему-то не открывались, веки будто склеенные. А когда Алиса попробовала поднять руку, то выяснила, с чего-то вдруг оцепеневшей рукой она не владеет, а лежит на чем-то твердом, но, кажется, с ворсом. А что еще хуже, полное впечатление, что ее, даму 46-го размера, засунули в пиджачок из жесткой костюмной ткани 38-го размера. Дышать в нем оказалось весьма большой проблемой. Потом дошло, что лежит она на ковре, а значит, на полу. Постаралась расслабиться. Если на полу здесь кислорода больше, а значит, что бы ни случилось, а на подозрении обморок от нехватки воздуха, она вот-вот должна твердо прийти в себя. И пришла. Снова попыталась подтащить к себе руку. Получилось. Ладонь упала именно туда, куда задумывалась, где стиснуто было сильнее, на область сердца. Рядом кто-то шмыгнул носом. И нытье прекратилось. А пальцы внезапно нащупали на груди не пуговицы непонятного пиджачка, а от удивления Алиса сумела поднять от пола голову. А потом и вовсе приподнялась на локтях, чтобы воочию проверить то, что ощутила под пальцами. «Обалдеть!» – изумилась она, созерцая собственное тело кем-то с неясной, но бессовестной целью, всунутое в платье, но очень архаичного вида, да еще с каменным корсетом, стянутым жесткой шнуровкой. А потом подняла глаза и обнаружила сидящих вокруг себя трех неизвестных девиц, одетых тоже архаично. Все три таращились на нее сквозь слезы, открыв рты. Что-то стукнуло за головой, то бишь за спиной. Она с трудом оглянулась и тоже открыла рот на явление плотного темно-рыжего дядечки в солидных летах и одетого весьма архаично. «Да что ж пристал-то это словечко!» Дядечка выпучил глаза на лежавшую на полу Алису и возопил, обращаясь к девицам. «Почему вы не подняли леди?» Три девицы насморочно залепетали, что они испугались, а вдруг леди померла. Дядечка, решительно кряхтя, нагнулся над Алисой, и та испугалась. Неизвестный все-таки достаточно преклонных лет, а вдруг сам загнется, поднимая такую тяжесть, как она. И шустро вскочила, оглядываясь по сторонам. Чуть не упала, потому что наступила на край длинного-предлинного платья, точнее, на одну из юбок этого платья. А еще потому чуть не упала, что тело плохо повиновалось, будто належалось, да и простыло, пока помирала. Но по сторонам сообразилась. Лучше потом глазеть. А сейчас неплохо бы выяснить, что происходит. «Вы кто?» Вывернувшись из-под рук дядечки, требовательно спросила Алиса и мотнула головой, показывая на трех застывших на полу девиц. «Это кто? И где я?» Дядечка разогнулся и выпилил глаза на нее. «Леди не помнит?» – осторожно спросил он. А потом словно бы спохватился и обошел Алису, чтобы аккуратно дотронуться до ее затылка. Аккуратно-то аккуратно, но она охнула от боли и отшатнулась. Дядечка немедленно вновь оказался перед ее глазами. Заглянул в ее глаза, потом опустил взгляд на свою ладонь, покрасневшую от размазанного пятна крови. Алиса уставилась через его плечо на движение двери и поняла, что у нее кошмары, или она просто-напросто сошла с ума. В комнату, которую она так и не успела толком рассмотреть, тихонько вошел ее младший брат, держась так, словно готовился в любой момент сбежать. «И одетый архаично», – глупо додумала она. Хотя надо отдать должное Виктору, выглядел он в этом архаичном чуть ли не изящно, неожиданно стройненький и тонкий, настоящий вьюнош, и уж совсем не мешковатый и неуклюжий, как дома, а очень собранный. И со шпагой, кажется, на боку. В общем, опять-таки, обалдеть. Кто-то крепко взял ее под локоть и медленно, словно остерегаясь, что она на следующем шаге вновь хлопнется в обморок, подвел ее к старому креслу с облезающей лохмами обивкой. Уже под оба локтя он, тот самый дядечка, усадил ее и сел сам в такое же кресло напротив. Кажется, и он собирался с мыслями, чтобы заговорить с ней, А потому Алиса, ошалевшая от причудливой ситуации, все-таки успела обвести ищущими и изучающими глазами помещение, в котором находилась. Просторно, но заброшено. Первое, что пришло в голову. Даже на полу не просто грязь, но много залетевшей откуда-то полы листвы. И довольно-таки прохладно. И мебель, мало того, что ее очень мало, так еще и такая, какую увидишь только в кино, если собралась на просмотр исторических фильмов. Да что ж такое? Итак, леди Алисия, вы ничего не помните. Все еще осторожно начал дядечка. А кого из присутствующих вы знаете? Леди Алисия? Кажется, ее недавно так кто-то называл, но кто? Чувствуя себя рыбой, которую разыгравшаяся морская стихия выбросила на берег, и страшно боясь не попасть в нужный ответ, Алиса нерешительно откликнулась. «Я не помню вас и этих девушек, а вот там, кажется, стоит мой брат». «Ну, примерно так я и предполагал», – кивнул дядечка. «У вас частичная потеря памяти от падения. Вы споткнулись на пороге. Вы не помните недавних событий, но помните прошлое». «Прекрасно. Значит, я могу объяснить вам, что происходит. Меня зовут Дан Бартлей. Мой дорогой племянник Дан Маркос, используя доверенность, женился на вас по требованию короля». «По доверенности это как?» – поразилась Алиса, в душе ужаснувшись. «Я? Чья-то жена?» «Доверенность вручена мне». Недовольно, что перебили, ответил Дан Бартлей и тут же добавил, справедливо рассудив, что непонятливой дамочке придется объяснять и остальное. «А по требованию короля, потому что у племянника поместье почти разорено, а ваши земли всегда славились тучностью, но мужчин в вашем роду...» Он скептически покосился на затихарившегося возле входной двери Виктора. «Почти не осталось». «И что дальше?» – помолчав, спросила Алиса. Что-то она начала подозревать, что дядечка Дан Бартлей не договорил, и что есть кое-что еще, что ей после его слов, возможно, здорово не понравится. «Вчера, когда мы тронулись в путь, чтобы довести вас до замка вашего мужа, в имение вашей матери, точнее, на полдороги до него отсюда, примчался гонец от вашего мужа». Дан Бартлей поморщился. «Мой племянник выяснил, что берет вас не...» Он споткнулся на слове, и Алиса удивленно уставилась на него. «Берет вас с пятном на репутации», – раздраженно выпалил дядечка. Алиса медленно начала подниматься с кресла. Такого объяснения она не ожидала. И среди всех новостей это больше всего ударило по самолюбию. Когда она осознала, о чем подумала, скинула брови. «У меня есть самолюбие?» Став полностью и выпрямившись, она сквозь зубы холодно спросила. «У меня пятно на репутации? Это что еще за вымыслы?» «Мой племянник», не обращая внимания на ее возглас, продолжал Дан Бартлей, «решил проблему по-своему. Он отдает вам свой лесной домик и не желает видеть вас никогда в своем замке. Оставляет вам собранную вашей матерью одежду и те съестные припасы, что она приготовила в дорогу. Этих трех девиц, которых он выдал вам как личную прислугу, и двух мужчин во главе со мной, как ваше сопровождение, он отзывает в свой замок и будет присылать продукты со своего стола». «Звучит оскорбительно», – процедила Алиса, чувствуя, что еще немного и взорвется. «По вине согрешившей супруги», – напоминающим тоном откликнулся Дан Бартлей. «Удобно», – уже озлясь рявкнула Алиса. «Обвинить обвинил. И доказывать ничего не надо. У вас всегда так. Кто-то придумал на кого-то навет, и тот сразу виноват. А если те слова клеветой были?» Выкричала обиду. И только хотела упомянуть о презумпции невиновности, пока дядечка искал ответ на ее рявканье. Как вдруг поняла, ведь это хорошо, что ее оставляют здесь, в так называемом лесном домике. Одиночества она не боится. И для начала все-таки неплохо бы понять или узнать, куда они с братом попали. А, кстати, брат не уедет ли туда, откуда его вывезли? Господи, а ведь дома, в родовом гнезде, еще и мать должна быть. Ой, а отец, интересно, тоже там? Или у него снова чужая им семья? А узнав обо всем, уже потом добиваться справедливости. Да и нужна ли ей эта справедливость, быть замужем за незнакомым мужиком, который ей вроде как называется муж? Ишь, по доверенности женили, не глядя на невесту, не спросясь у нее, хочет ли она в такое замужество. Ну и порядки здесь. «Ладно», – опережая реплику Дана Бартлея, сказала она, – «я останусь здесь, поживу. Может, мне здесь и понравится». По его ехидной ухмылке сообразила. «Понравится? Вряд ли». «Ничего, работы я никогда не боялась». Дан Бартлей, все так же ехидно ухмыляясь, свысока попрощался и вышел из помещения. Следом упорхнули неизвестные нюни-девицы. Брат остался. Захотелось хмыкнуть. «Ну и как тебе здесь без компьютера?» Но хмыкать некогда. В тишине гулкой из-за громадной пустоты в помещении отчетливо послышались крики со двора. Ржание лошадей, грохот копыт по явно мощеному двору. А потом все эти звуки медленно уехали далеко-далеко и стихли. Алиса огляделась. «Лесной домик, говорите?» «А что это за помещение?» «Зал? Значит, должны быть и спальни, и столовая зала. Неплохо так жили тут, пусть и выглядит все достаточно убого. С чего начать вселение?» «Алиска», – прошипел Витек, подбежав и вцепившись в ее руку. Глаза обалделые. «Мы это... куда попали?» «Думаешь, я знаю?» – рассердилась она. «А как же это ты не знаешь? Это ведь...» Брат замолчал, беспомощно оглядываясь. «Тут такой огромный домино, но нам никого не оставили объяснить, что тут и как». «Огромный?» – удивился Алиса. «Ты видел его снаружи? Витек, а нам правда кое-что из вещей оставили? А продукты? Кто-то он такой говорил, что мать нам в дорогу приготовила, но... А где оставили? Видел?» «Пойдем», – потянул ее за ладонь братишка. «Я запомнил дорогу к выходу. Кажется, там все бросили, на крыльце. Лиска, а ты правда ничего не помнишь?» «Нет», – рассеянно ответила она. Ее пока больше интересовало, успеют ли они сделать все, что нужно до полной темноты в доме и на улице, то бишь в лесу. Оглядка на окна заставила поежиться. То ли лес подступал близко к дому, то ли что еще, но ветви, показалось, жестко давили в оконные стекла. «Ого и ух! Здесь и стекла есть». Странная фраза младшего брата «запомнил дорогу к выходу» оказалась оправданной. Едва они вышли из помещения с креслами, как очутились в еще более просторном помещении. В нем обнаружились два противоположных друг другу коридора. Узкая лестница на второй этаж и аж три двери прямо напротив той, из которой они вышли. «И где здесь крыльцо?» С тревогой, глядя на быстро темнеющие окна и едва заметное очертание предметов в помещении, спросила Алиса. «Там не крыльцо», направляясь к двери справа, отозвался брат и тут же пожал плечами. «А может и крыльцо, фиг знает, какие у них тут. В общем, там такой постамент почти во всю длину стены, несколько колонн на нем с крышей, а лестница совсем маленькая, всего 3 или 4 ступени». За описательными словами брата Алиса почему-то увидела чуть ли не парадное крыльцо какого-нибудь городского театра. Тем временем Витек открыл дверь, впустив в помещение затхлые запахи старого дерева, из которого были сделаны планки небольшого коридора, еле видные в сумерках. «Это сени, что ли?» – удивился Алиса. «Судя по всему, только этот коридор и отделял основное жилое помещение от крыльца. Следующие несколько минут – они потратили, затаскивая в тот же зал с коридорами и множеством дверей, все добро, найденное в паре шагов от входной двери. Причем затаскивая в дом узлы, мешки и какие-то торбы, Алиса с возрастающей тревогой поглядывала то на чернеющий к ночи лес, то на смутно синеющее небо, на котором начали вылупляться звезды. Возможно, из-за этой тревоги разбитый при падении затылок разболелся больше, чем чувствовалось до сих пор. Но Алиса решила потерпеть. Не до затылка. Ночь впереди. Вместе с Витькой, волоча последний мешок через порог, она попросила. «Вить, когда войдем, осмотри эту дверь. Ее на ночь закрыть вообще можно, я имею в виду запереть». «И если только на ощупь», – проворчал брат, оставив мешок и шагая к двери. «Посмотреть, то есть. Честно говоря, я уже ничего не вижу». Через пару минут он из темноты сообщил. «Тут есть что-то вроде скоб для засова, только очень большие. Они по обе стороны от двери, прямо в косяке. Но что в них положить, не нашел, а искать сейчас...» «Давай втащим этот мешок», – оживился Алиса. «В той комнате, где я упала, есть камин, а около него стояли всякие железки, типа перемешивать дрова или уголь. Надо взять парочку этих железок и в эти скобы сунуть. Как думаешь, получится закрыться?» «Лиска», – голос Витьки дрогнул. Только я сюда с тобой. Ладно? А ты думал, я тебя одного отпущу оттуда сюда? Настороженно спросила девушка. Да я каждые 2 минуты умирать от страха буду. Останься одна. На ощупь нашли камин. На ощупь те самые железки, из которых сумели выбрать необходимую для засова. Пока снова медленно шли к двери, шаркая по невидимому полу, чтобы не споткнуться, Витька пытался раздраженно ворчать, но голос у него срывался, и получалось лишь шептать. Даже свечки не оставили, даже не показали, не объяснили ничего. А когда выбранная им железка плотно легла в пазы и скоб, и они возвращались к своим мешкам, Алиса вздохнула. Понятия не имею, что здесь за мир, но что-то мне кажется, за такую провинность, какую мне приписали, меня хотят, ну, если не убить, то оставить в этом лесу, чтобы я сама померла. Зато у этого моего мужа будет прекрасная возможность за даром захапать мои земли и жениться по новой. Брат помолчал немного, а потом тоже вздохнул. Эх, жаль, ты мне раньше про выживальщиков не сказала. Я бы хоть подручными средствами научился огонь добывать. А теперь что? Жалко. Ведь, а ты? За себя не боишься? Ну, что ты из-за меня погибнуть можешь. А ты чё? Внезапно вызверился в темноте младший брат и выдрал из рук Алисы мешок. Они снова перетаскивали оставленные им в холле пожитки уже в помещении с креслами. Уже заранее решил нас похоронить? Видела бы ты, в каких условиях люди бывали. А у нас тут целый дом. Жратву оставили, дверь закрыть можно. Еще чего-то. Думаешь, не выживем? Ты как хочешь, а я собираюсь выжить. После того, как перенесли все вещи, может, что-то и оставили, в темноте не видно, в нужную комнату. Договорились мешки с чем-то мягким, может, одежда, затолкать справа от камина, там была какая-то ниша, и спать на них до утра. Логично было предположить, что спальня в этом доме находится на 2-м этаже, но проверять в кромешной тьме свои догадки, да еще передвигаясь по пустому и огромному в темноте дому, как-то не хотелось. Но и спать в открытом пространстве, пусть даже за стенами дома, тоже страшновато. Поэтому мешки оказались именно там, где брат с сестрой задумали устроить ночевку. После чего подтащили к тому же месту те самые 2 кресла и закрыли импровизированное спальное место этой мебелью, как баррикадой. Помяли мешки, по самому мягкому определили, в котором из них одежда. Развязали, вытащили какие-то плотные и тяжелые ткани. «Это что?» «Как ты думаешь?» – изумился братишка. «Если тут одежда, конечно, они...» «Не, даже придумать не могу. Но можно использовать как одеяло. Короткие, но ничего». «Мне кажется...» – Алиса еще раз развернула в темноте эти странные ткани и кивнула, сообразив. «Витька, это плащи. Берем по 2 штуки и укрываемся. Вить?» Тот возился, кутаясь в выданные ему 2 плаща, а потом что-то глухо звякнуло. Алиса сначала не поняла, а потом ее сердце облилось горячей благодарностью к брату. Это он взял с собой еще одну железяку от камина для защиты. «А ты с какого момента понял, что ты в другом мире?» «В карете какой-то ехал». «А я? Уже тогда знала, что мы в другом мире? Помню ты себя здесь только с того времени, как очнулась после падения». «Ты была в другой карете. Я тебя там увидел, когда ты вышла, чтобы войти в этот дом». «Лиска, а мы на каком языке говорим? На русском?» Попытавшись проговорить несколько слов про себя, Алиса пожала плечами. «Не знаю, не получается уловить. Если нас перепутали с кем-то, то где эти, с которыми перепутали?» Витька тут же хмыкнул. «Не отвечай, чехарда какая-то получается. Лиска, слушай, если это лесной дом, он может быть домом для охотников. Тогда здесь, наверное, где-то должно быть оружие. Тогда мы проживем. Я буду на охоту ходить. Еда у нас будет. Пока лето, надо будет дров запасти на зиму. И тогда, интересно, а топоры здесь есть? Я видел столько кустов рядом с крыльцом и с домом. Все взросло. Так что никто не будет орать, что мы браконьерствуем. Деревья зря рубим. Ага. А мне кажется, браконьерством это считаться не будет, медленно сказала Алиса. Насколько я понимаю, этот лес уже владение моего мужа. А раз я ему юридически жена, значит, лес и мой. Что тот дядька Бартлей и подтвердил. Что хочу с ним, с лесом, то и делаю. В разумных пределах, конечно. «Точно!» – обрадовался Витька. «Тогда у нас только 2 проблемы. Это огонь и вода. Были бы они, выжить в лесу было бы легко». «Давай спать», – напомнила Алиса. «Завтра утром начнем с распаковывания вещей». «Нет, с похода на 2-й этаж. Там выберем себе комнаты, туда втащим все, что нам оставили. Кажется, Дан Бартли говорил, что еду на первое время нам тоже выделили. А после завтрака надо будет убраться в доме. Сделаем веники и выметим пыль». «Вот блин!» – недовольно промычал Витька. «Тебе не кажется, что дом для нас слишком большой? Может, займем одну часть, ее и выметим?» «Кто не работает, тот не ест», – железным тоном ответила Алиса. А потом успокоилась и объяснила. «Вить, это тебе сейчас кажется, что убираться придется каждый день. Нет, мы выметим основную грязь, а потом будем убираться по мере загрязнения». «Лиск, Лиска, что, если мы с тобой тут, нас не от нашей настоящей мамы вывезли? Хочешь дойти до нее и проверить, и остаться с ней?» «Не-а, не хочу, просто думаю». «Думай. Да ведь, чуть не забыла. Ты был на улице до темноты. Тут у них что, лето или осень?» «Меня в самый глухой угол посадили, без окошка», – вздохнул младший брат. «А когда вышел, по сторонам не смотрел. Но на деревьях листья есть. А что?» «Прохладно. Что?» «Но это нам на руку. Интересно, вокруг этого лесного дома есть сад? Можно будет на зиму что-то запастись, яблок собрать, например». Сказала и поняла, что сболтнула глупость. На яблоках зиму не перезимуешь. «Лиск, а ты не боишься?» Она помолчала, прислушиваясь к себе. «Боюсь. Потому что мы одни. Все вместе. И дом такой заброшенный. А вдруг в окна влезут? Легко же. И мир другой. Попадись, с кем встретиться. О чем говорить можно, а о чем нельзя. И как тут к чужеземцам относятся, тоже неясно». «В смысле?» «Ну, если с кем-то встретимся, вдруг мы разговариваем не так, как тут привыкли. Впрочем, ладно, потом подумаем, как быть. Ведь ты не голоден? Может, пошарить вслепую по мешкам что-то найдем?» «Не хочу. Как только ты сказала про еду, у меня сразу внутри затошнило». «Психуешь, да?» «Угу». Он нашел ее руку и сжал ладонь. Помолчали немного. И вскоре Алиса услышала сопение. Братишка задремал. Счастливый. Он опять надеется, что сестра рядом. А значит, ситуация пока еще не вполне швах. А она прислушивалась к странным для нее горожанке звукам, к тишине, полной странных, непривычных уху звуков, к заунывному ветру, который гулял сквозняком по дому. А значит, она, Алиса, права. И где-то то ли открылась оконная рама, то ли разбилось оконное стекло, к противному скрежету веток по тому же стеклу, и сердце замирало. А вдруг выбьет? Где найти новое, если у них, кажется, даже денег нет на все про все? Хуже всего мысли о том, что она была слишком самоуверена, когда объясняла брату, что они легко справятся со всем, что неожиданно навалилось на них. Тесная норка, которую они соорудили для сна, все же заставила успокоиться и в сны уплыть со сказочной мыслью: «Утро вечера мудреней». Утро влезло даже сюда, сияющим солнечным светом. Уставшая от томительных мыслей, спавшая тяжким сном, то и дело просыпаясь, чтобы прислушаться к звуку, внезапно будившему ее, сейчас Алиса открыла глаза и удивленно улыбнулась. Нет, свет – это самое прекрасное, что есть на свете. При нем потенциальные ночные кошмары уже не кажутся страшными. Она осторожно повернула голову и мысленно хмыкнула, когда это Витька успел влезть головой ей под мышку и сладко посапывать там. А через минуту, даже сообразив, что Витьку, этого засоню, ей не разбудить движением, Алиса первым делом повернула голову, чтобы оглядеться, как можно встать отсюда, не потревожив брата, и чуть не застонала в полный голос. Затылок. И как она про него забыла? Он, подлый такой, взорвался болью, потому как она, кажется, потревожила края рассечения, засохшей на нем кровью. Пришлось еще пару раз покрутить головой, привыкая к уже более туповатой боли. А потом, вцепившись в боковую панель камина, Алиса сумела встать и аккуратно выбраться из нагромождения мешков и мягких плащей. Один, впрочем, она забрала с собой, помня, что по утрам, даже летом, может быть прохладно. Очутившись перед камином, она не просто закуталась в плащ, она надела его, найдя в нем отверстие для рук. Неуверенно прошла по помещению к входной двери, оглянулась на брата. Ничего, не испугается, если проснется, а ее не увидит. А ей надо бы начать осматривать свои новые владения. Затаив дыхание, Алиса открыла дверь в другое помещение. Немного послушав, что здесь происходит, она выскользнула из каминной, как про себя назвала этот довольно уютный зал, и первым делом сбегала на двор, спрятавшись в самых густых кустах, которые только нашла. Руки вымыла, проведя ладонями по мокрым от росы травам. Успокоилась и побежала в дом, сразу на второй этаж. Да, здесь, как и ожидалось, нашлись спальни. Но какие это были спальни? Как будто в лесной дом приезжали великаны. Нет, кровати оказались довольно-таки обычными, но сами помещения. Алиса пробежалась по первым трем и убедилась, что хозяева строили именно что в расчете на великанов. Огромные площади, высокие потолки и притом мебели маловато. «Лиска!» – хрипло сказали за спиной и откашлялись. «Доброе утро!» – не оглядываясь, поздоровалась она. «Ага, доброе. Ну, с чего начнем?» Она отправила брата в дворовый туалет, а сама принялась за работу – потрошить узлы и мешки, составленными для них добром. Он вернулся быстро. Услышав стук закрывшейся за ним двери, Алиса закричала: – «Витька, иди сюда!» «А ты где?» Справа от двери коридор, из которого она и высунулась, чтобы засмеяться над его растерянностью. «Я нашла кухню. Иди сюда, здесь столы есть. Но ведь пошамку твой в той комнате оставили». «Нет, я уже перетаскал все сюда». Они ели бутерброды из зачерствевшего хлеба, осторожно проводя надранные ломти по кусищу подтаявшего масла, обнаруженного в одной из торб. «Здесь коровы есть», констатировал брат. «А давай сначала поищем воду, а?» «Дожуем и пойдем», пообещала сестра и похвасталась. «А я нашла плиту. В ней даже дрова приготовлены. Интересно, найдем мы с тобой здесь кремень и кресало?» «Ужас, какие слова ты говоришь!» буркнул Витька, а Алиса рассмеялась. «А что? Поспали без происшествий, поели сытно, пустив сухомятку. Настроение потихоньку поднималось, а впереди целый день приключений с поиском сокровищ». Она подошла к плите, открыла дверцу печурки и оглянулась на брата. «Помнишь, к тетке ездили?» И вернулась к нему, чтобы встать рядом. «Помнишь, у них в передней печурка была, круглая такая, и здесь то же самое». «Ну и что? Помню, не помню», вздохнул Витька. «Если бы вон там, на приступке, еще и спички найти или зажигалку, тогда бы...» «Фи!» – смешливо сморщилась девушка. «Ты лучше о другом помечтай». «И о чем?» «А ну-ка!» «Встал вот так». Она заставила его встать боком. Сама скопировала его позу, встав за его спиной. «Руки вытяни вперед, укажи на печурку с дровами и...» «Понял», – засмеялся брат. «Ну-ка, вместе. 3, 4. Гори, гори, ясно, чтобы не...» И оба ахнули, отшатнувшись от плиты, когда из кончиков указательных пальцев к печурке метнулись стрелы пронзительно яркого пламени, и когда из открытой печурки рвануло огнем.